Автор среди нас. Михаил Айзенберг. Часть девятая. Как удачно, что удалось под старость разгадать рисунок знакомых трещин. Понимаешь, что от кого осталось и зачем хранить небольшие вещи. В долгий ящик прежние расписания, пропуска, проверенные билеты и другие вещи и указания, как простые складывать амулеты. Иногда казалось, какой-то слоган за тобой крадется на мягких лапах. Как свободный дух из открытых окон иногда влетает знакомый запах. Так судьба, где нету высоких ставок и не ждешь подарков иного рода, доверяет нам небольшой остаток, но пока непонятна его природа. То ли это Клязьма или Ака, то ли это моя рука затекла, и все продолжает течь, чтобы донной травою лечь. И сознание делает полный круг, чтобы донной затечь травой, и уже не чувствует ног и рук, не ручается головой. Эта местность, сколько б ни светилась, как в песке налипшая слюда, есть еще неснятая судимость, что в тени осталась навсегда. И на слух чем тише, тем безмерней, ветром разнесен по сторонам голос умирающих губерний, пение, оставленное нам. Умная липа предчувствует холода, ходит кругами синий дымок отечества. Собственным именем никогда не называйте то, что уже не лечится. Завтра на мир посмотришь, а он такой, за полотном тонким лучом проколотом, только и есть сияющий там покой и синева, пришедшая вместе с холодом. Все переводит на нужное расписание. Медленный шум, стихающий с легким звоном. Медленный свет, не знающий угасания и остающийся шелковым на зеленом. Прячет себя, как виноград улиток. Медленный дождь, стекающий по бороздкам. Время пройдет, свет переплавит в слиток. И тишина уши залепит воском. Как зимой возносится из-под снега подмороженный дух травы, окликает мертвого человека тихий голос его вдовы. Только смерть никак не войдет в привычку, даже если оклик ложится в строки, перейдя на мраморную табличку возле Аппиевой дороги. Часы, когда вокруг черно, немного не пойми чего, и мысли ходят, как челнок, что замышляет ничегок. Проделать мертвую петлю и раствориться по сусекам, переродиться во хмелю и стать железным дровосеком, а я такого не люблю. На лес, зовущий к топору, на луг, идущий с молотка, как поднимается рука. Пусть думают, что я ору, и с перевернутым лицом грожу кому-то кулаком. Пусть думают, что я масон, и молоток не просто так, и всхлип не зря звучит, как выкрик, и в заграничных паспортах теперь записан через «Y». Все ждали, что из шума сам собою появится какой-то новый шрифт, а ветер, что лесами шевелит, возьмется, наконец, за нас с тобою. Боялись никуда не опоздать, сверялись с расписанием покорно, пока она безвременью подстать. Но говорят, что дел еще по горло, что мы еще на свете новички, чей телефон записан на запястье. Пора готовить новые напасти и прежние заглатывать крючки. На глубине никогда не черное, временно не уступает прошлому, все настоящее, обращенное к необратимому невозможному. новая, как фитилек, прикручена. Но когда она просыпается, все переспрашиваешь у лучшего. Кто оно? Как оно называется? Снова цепляешься за нарядное, огневое и изумрудное, потому что осталось самое трудное и самое безотрадное. Не собственная угроза глухоты, а в туне пропадающие знаки. И этот посторонний чем не ты на приступе панической атаки, когда он сам стоит, как неродной, и провожает мертвыми глазами лексемы, что уходят по одной, а помнят только то, что прописали. Проваливаясь в темную дыру, которой время мысленно хороним, я и его в союзники беру, но помню, что нельзя при постороннем. Беда не в том, что годы сочтены, а в том, что в них никак не объявилось. Но если поглядеть со стороны, что различает нас? Скажи на милость. Скажи, что это холод ни о чем, приложенный к товарам залежалым. И день еще похож позолочен на купол по невидимым кружалам. И в ночь, когда на миг отхлынет тьма, все хватятся, что больше не дано им ни памяти, ни трезвого ума. Что было гневом, станет перегноем. Почти неловкой кажется вражда, пока пожар не опалит ресницы. Все знают, что разруха не должна переходить известные границы. Стоят, как пограничные столбы, опорные столбцы печатных знаков. У прежней и сегодняшней мольбы подбор слогов почти что одинаков. Фотоснимки, сложенные в стопки, память с именами на слуху. Непригодный даже для растопки опыт, превратившийся в труху. Комментарии, мелкие курсивы, матрицы некрепкие клешни, и души медлительные силы не понять, куда они ушли. Только это мы еще проверим. С выбором неравных половин я не стал охотничьим трофеем. Может, мир меня и не ловил, если жизнь прошла без нареканий, медленнее капли восковой. Кто она, что пробивает камень, точит время, ставшее скалой? И впервые не мертва и не жива, только в черепе легонечко фонит, опускается глухая тишина, в темноте перебирая алфавит. Там страницы были вырваны из книг, и никто уже не знает о таком, как бесшумно продвигается ледник, что меня уже коснулся языком. И ожогом ледяного языка открывается последняя глава о невидимом приходе ледника, о поэте, забывающем слова. Или мир был добрей, но всегда пробирала ознобом от его доброты. У дверей оказаться на выходе новом, добежать поскорей. Настоящее видишь из прошлого. Но сегодня в другом измерении открывается карта дорожная, объявляется новое зрение. Где Европа моя? Где Америка? Вся подробная их машинерия, опыт, сложенный как палиндром. Я смотрю изнутри недоверие. Возмещение или урон? Я смотрю изнутри муравейника. Если себя не выроню, яму себе не вырою. Похожу еще похожу по всему этажу. Кажется, где-то рядом тихий шумок припрятан, а какой не скажу. Кажется, бесконечно черная там овечка мелкой поступью робкой ходит за загородкой. Кружит ее, наверное, шороха шагомер. Жизнь еще беспримерна, не с кого брать пример. Чтобы для всех потерянным камнем не стать и деревом, снегом не стать и инеем, с прежним остаться именем. Вот одна большая идет зима, а за ней другая, не лучше той. И хозяин льна, господин зерна, говорит про тяжелые времена, прям-таки с хозяйственной прямотой. Говорит, что и всходы за рядом ряд, на удачу выросли в кривь и в кость, словно сонный сеятель наугад там зерно разбрасывал, как пришлось. Этот мир, дичающий на глазах, берегли наша кротость и наша злость. На домашних взвешивали в весах, что осталось и что нам не удалось. Берегли как одежду на каждый день, как одно обещание на устах, потому всегда уходили в тень. Нелегко нас в темных искать местах. Мы природный слух, мы одно из двух на краю пустом. Объясню потом. Мы подземный пласт, мы болотный газ, мы древесный уголь. Не трогай нас. Это все. Спасибо. Спасибо. Слушай, ну и это самое... 190 стихотворений я прочел. Я думал, что там 70, 60, 50, может быть, 5. Может быть, 5. В крайнем случае, 50. Ну что, она довольна? Только что закончилось, 3 часа шоу. Ого. Миша, спасибо большое, что мы здесь. Что? 3 часа. 3 часа? 4. 4, по-моему. Нет, 7 часов ничего. Может, там будет 4, да? А это завтрашние 4 будет. Ну вот сейчас типа сколько? 10, 20. Музыка замечательно красивая, да. Над материалом работали редакторы Вячеслав Рогожников и Филипп Дзитко, выпускающий редактор Александр Гришин, звук Александр Хохлов и Мика Голубовский. Особое. Спасибо. Ну, я думаю, ничего не будет. Конечно. Спасибо. До свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Дашка, а ты идешь? Я иду. Ну, я тоже иду. Все. Пока. Пока.